Глава 9. Марьина роща. Вы можете смеяться, но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых не думают грубые азиатцы и которыми славились умные греки. Карамзин. Куда подумаешь, как богата наша матушка Москва садами, бульварами и всякими другими частными и народными гульбищами. Чего другого? А уж в этом мы вовсе не нуждаемся. Взойдите летом на Ивана Великого, взгляните кругом, и вы увидите перед собой не город, а беспредельное зеленое море, усыпанное домами. Уверяю вас, это вовсе не пиетическая выходка, а самое верное выражение истины. Исключая средину города, где строение по большей части сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было бы хотя маленького садика, или, по крайней мере, нескольких кустов бузины и акации. В Москве считается садов публичных 6, ботанический 1. Частных – 1024 и 15 бульваров, из которых иные могут назваться садами. Из городских садов, открытых для публики, самые лучшие – Дворцовый сад за Москвой рекой, Нескучная, Лефортовский или Слободской сад и Пресненские пруды. Кремлевские сады прекрасны, но они более походят на затейливые бульвары, чем на сады. Весной лучшее московское общество гуляет до обеда на Тверском бульваре, а купцы после обеда в кремлевских садах. В этих же садах есть довольно обширный луг, который так же, как и Тверской бульвар, может назваться аристократическим гуляньем, но только не взрослых, а детей. Всякий раз, когда мне случается проходить кремлевскими садами весной, часу в 12 утра, я останавливаюсь и смотрю иногда по целому часу на веселые игры и беготню этих милых крошек, любуюсь их прелестными нарядами и гляжу также с некоторым удовольствием на этих по большей части молодых и щеголевато одетых нянюшек, которые, играя в горелки и мячики со своими малютками, посматривают украдкой на проходящих и, обдергивая измятые платьица детей, не забывают приглаживать собственные свои волосы и оправлять свои газовые косынки. Не знаю, существует ли еще в Петербурге знаменитый сад господина Ганина, если уж он опустел и зарос, если его дощатая башня-древлянка развалилась и деревянный Вольтер перестал кланяться всем гуляющим, то я могу сказать его поклонникам: утешьтесь, тип этих садов не вовсе погиб. У нас в Москве есть также сад, который едва ли еще не затейливее сада господина Ганина. Сад господина Ганина. Ганин умер в 1825 году. Купец, писатель-графоман, известный петербургский чудак. В Москве есть также сад. Судя по описанию, имеется в виду сад майора Асташевского на левой стороне Тверского бульвара, дом номер 17. А гулянье в этом саду в сборнике старинных бумаг Щукина. Часть 8. Москва, 1901 год, страницы с 425 по 427. Он невелик, это правда, но сколько в нем необычайных и особенного рода красот. Какое дивное смешение истины с обманом. Вы идете по крытой аллее, в конце ее стоит огромный солдат во всей форме. Не бойтесь, он алебастровый. Вот на небольшой лужайке посреди оранжерейных цветов лежит корова. Какая неосторожность! Успокойтесь, она глиняная. Вот китайский домик, греческий храм, готическая башня, крестьянская изба. Вот гуси и павлины, вот живая горная коза, вот деревянный русский баран, вот пруд, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль. Одним словом, вы на каждом шагу встречаете что-нибудь неожиданное и новое. И все это, если не ошибаюсь, на одной десятине земли. Этот сад можно также причислить к разряду публичных садов, потому что он, благодаря радушному хозяину, открыт для всех, желающих полюбоваться его затейливым разнообразием. Наши загородные гульбища также очень многочисленны. У нас есть свой «Пратер», свое «Тиволи». Оба эти названия вы можете прочесть в афишках, в которых с таким красноречием приглашают вас за 30 копеек серебром гулять сколько вам угодно по тенистым дорожкам, смотреть безденежно на чрезвычайные представления эквилибристов, быть зрителем морских сражений, происходящих на покрытых зеленью прудах и узеньких канавах, восхищаться 50-рублевым фейерверком или дивиться изобретательности ума человеческого, смотря на воздушный шар из китайской бумаги, который, как извещают обыкновенно в афишках, будет пущен при звуках военной музыки. Петровский парк, Останкино, Сокольники, Марьина роща и Петровско-Разумовская – вот загородные гулянья, более других посещаемые московскими жителями. Я не говорю уже о прогулках в Коломенское, Кусково, Кунцево и еще несколько далее от Москвы – в Царицыно, Архангельское, Спасское, Братцево, Марфино, Кузьминки – все эти царские потешные дворцы и подмосковные русских бояр, очаровательные или местоположением своим, или роскошью своих садов, открыты для всех посетителей. Я люблю вообще противоположности. Вечное лето мне точно так же бы надоело и сделалось несносным, как и беспрерывная зима. Мне приятно иногда провести ночь на пышном бале в кругу лучшего московского общества, полюбоваться великолепным убранством и освещением наших аристократических гостиных, посмотреть на этот роскошный цветник московских красавиц, на их воздушные и легкие наряды, подчас довольно тяжелые для мужей и отцов. Но я люблю также иногда посидеть вечером у какой-нибудь замоскворецкой барыни, у которой дом освещен рублевыми кенкетами и сальными свечами. Люблю попировать на свадьбе русского купца, у которого каждого гостя встречают молодые при звуке труб или тавр, где во время бала вас угощают брусничной водой, чаем, виноградным вином, шоколадом, финиками, сладкую водкою и балыком, и где за ужином хозяин и хозяйка просят вас кушать непременно за четверых, приговаривая: «Да уж сделайте милость, батюшка, поневольтесь». Мне случалось также, и право, не без удовольствия, трапезничать у русского мужичка, когда он справляет храмовый праздник своего селения, пить вместе с ним сыченую брагу, кушать вареную баранину или пирог с капустою и лакомиться калеными орехами. Я люблю особенно эти противоположности тогда, когда между ними нет никаких постепенных переходов, и они, так сказать, встречаются меж собой. И вот почему решился в последнее воскресенье прошлого июля месяца побывать в один и тот же день в Марьиной роще и в Петровском парке. Эти два загородные гулянья не в дальнем расстоянии друг от друга, но общество, их посещающие, до такой степени различны меж собою, что даже цыгане, которые поют в Петровском воксале, не хотят знаться и водить хлеб-соль с цыганами и цыганками, забавляющими посетителей Марьиной рощи. Время было прекрасное, тихо, нигде не облачко. Я велел заложить мою пролетку и отправился. От Пресненской заставы до Марьиной рощи я ехал Ходынским полем, мимо летнего бега и скачки. Потом, оставив на левой руке Петровский парк и Бутырки, доехал по дороге, проложенной меж огородов и лугов, до Березовой рощи, перерезанной во всю ее длину широкой просекою. Я приказал кучеру дожидаться меня у большой рощи, а сам пошел пешком. Эта роща отделяется от другой, не очень обширной, которая примыкает к Лазареву кладбищу, широким и продолговатым лугом. На нем бывает всемиг одно из лучших годовых московских гуляний. Семиг. Четверг на седьмой неделе после Пасхи, перед Троицей. Народный праздник, приуроченный к этому дню, сопровождался обрядами, имеющими языческие корни, завивание венков, обрежение березки и так далее, и связанными с растительным культом и почитанием умерших. Марьина роща или Марьины рощи, бывшие некогда немецким кладбищем, принадлежат теперь графу Шереметьеву. Алеарий в своем путешествии по России при царе Михаиле Федоровиче упоминает о немецком кладбище за Покровскими воротами, следовательно, должно было бы полагать, что в Марьиной роще погребали иноверцев еще при царе Борисе Федоровиче Годунове. Но надпись на одном могильном камне, на котором вырезан 1668 год, противоречит этой догадке. Впрочем, можно сказать утвердительно, что в царствовании Петра Великого это кладбище было вовсе оставлено, и, судя по названию «немецкие станы», которые и до ныне еще старики дают Марьиной роще, вероятно, превратилось в загородное гулянье иноземцев, живших тогда в немецкой слободе. В большой роще гуляющих было немного, кое-где сидели отдельными группами семейства купцов и ремесленников. Одни пили чай на каменных могильных плитах, из которых многие совсем уже вросли в землю. Другие курили трубки и беседовали за бутылкой кроновского пива. Эти мирные наслаждения добрых и трудолюбивых людей были в совершенной противоположности с тем, что происходило в двух трактирах, которые стоят на лугу между большой и малой рощами. В наружной галерее одного из этих трактиров играла музыка, то есть какой-то краснощекий артист с затекшими от перепоя глазами заливался на кларнете. Безобразный старик с небритой бородой колотил в турецкий барабан, и полупьяная немка, примаргивая правым глазом, отпускала удивительные трели на скрипке. Вокруг этого оркестра толпились цыганки в запачканных платьях и красных мериносовых платках, записные гуляки в венгерках, удалые купеческие сынки в щеглеватых сибирках и пьяные старики с такими беспутными и развратными рожами, что гадко и страшно было на них взглянуть. В другом трактире, как целая псарня голодных собак, с визгом и завыванием ревела толпа цыган, а перед дверьми трактира на песчаной площадке двое растрепанных оборванцев отхватывали трепака. Этот классический танец всех загородных питейных домов и трактиров самого низшего разряда. Я заметил, однако ж, что большая часть гуляющих по лугу или вовсе не обращала никакого внимания на эти притоны разврата, или смотрела на них с явным отвращением. Я пошел вслед за толпами, которые спешили в небольшую рощу, примыкающую к Лазареву кладбищу. При самом входе в это средоточие народного воскресного гулянья я был поражен звуками, которые сильно потрясли мою душу. Они воскресили в ней память о давно прошедшем, перенесли меня за 700 верст в ту деревню, где я, будучи еще ребенком, слышал так часто эту самую хороводную песню, которая раздавалась теперь в одном углу рощи. Разумеется, я пошел прямо туда. Протерся кое-как сквозь густую толпу народа и стал в первом ряду зрителей. Почти весь хоровод был составлен из молодых крестьян, и только две или три сельские девушки в шелковых повязках и ситцевых сарафанах вмешались, как будто бы нечаянно, в этот мужской круг. Внутри хоровода ходила пара, краснощекая девушка с потупленными глазами, и молодой, видный собой детина, который от времени до времени отпускал разные коленцы, то есть помахивал своим красным платком, подергивал левым плечом и припадал бочком к своей даме, которая продолжала ходить по-прежнему, опустив к низу свои ясные очи и не обращая никакого внимания на пантомиму своего кавалера. Когда кончилась песня, под которую происходил этот танец, по образу пешего хождения танцевавшая пара облобызалась и уступила свое место другой паре. Я пошел далее. Влево за деревьями подымалось несколько зданий, около которых теснился народ. В самом большом из них помещается главный трактир или, если вам угодно, ресторация «Марьиных рощей». На высоком ее крыльце пели русские песенники, а вокруг ходили толпами цыганки и приставали к каждому гуляющему, хотя несколько похожему на такого человека, который может для своей забавы бросить полтину серебра и даже при случае не постоит за целковой. Одна из таких цыганок, безобразная, как смертный грех, подбежала ко мне и проговорила сиповатым голосом: «Барин, голубчик, прикажи спеть песенку». «Спасибо, любезная», — отвечал я очень сухо, обратясь к ней спиной. «Ах ты, сокол мой ясный», — продолжала цыганка, забежав с другой стороны, — «да прикажи, потешь золотой и себя, и нас». «Я, душенька, не охотник до песен, ступай к другим». Тут подлетела ко мне еще цыганка, также очень смуглая, но довольно миловидная собою. «Ах, жальтесь над нами», — сказала она, устремив на меня свои сверкающие черные глаза, — «прикажите нам спеть». «Хочешь, красное солнышко», — прервала первая цыганка, — «мы споем тебе «Ты не поверишь» или «Общество наше, уж распотешим, прикажи». К этим двум цыганкам присоединилось еще с полдюжины других. Не зная, куда мне от них деваться, я вошел в трактир, взглянул мимоходом на буфет, в котором человек 10 прохлаждали себя Ерофеичем, и остановился послушать разговор двух мастеровых, из которых один был уже под хмельком. «Тот, брат Иван, — говорил он другому мастеровому, — раненько ты стал погуливать, тебе бы не след сюда шататься». «А почему ж, Никита Степанович, ведь ты пришел же сюда погулять?» «Я? Ах ты, глупая голова! Да я-то разве ты?» «Да что ж ты, Никита Степанович, так кочевряжешься? Ты подмастерье, и я подмастерье». «Эх, рассудил, дурачин ты эткий. Да вот, примером сказать, крестьянская кляча — лошадь, и графский рысак — лошадь. А разве они равны? Я был мастер и буду мастером. Я приеду домой размертвецки. Хозяин не посмеет мне слова сказать. А ты что? Нахлюстаешься, а тебя завтра и по шеям». «Нет, Ванюха, выучись-ка прежде хорошенько своему мастерству, а там и погуливай». Тут подле меня началась какая-то ссора. Явился городовой, и я, как человек миролюбивый, поспешил выйти из трактира и пошел по дорожке, которая вела прямо к Лазареву кладбищу. Эта усыпанная песком дорожка может назваться местом гулянья самого избранного общества Марьиной рощи. Тут на скамейках сидело несколько купцов со своими женами, два или три пожилых чиновника в форменных фраках. По этой дорожке ходили взад и вперед какие-то дамы в щеголеватых бурнусах и даже один франт в альмавиве и белой соломенной шляпе. Он шел рука об руку с другим молодым человеком, который, вероятно, также в своем уголку считался записным Дэнди. Его бакенбарды сходились на подбородке, волосы были острижены в кружок, на манишке блистала стразовая булавочка, по бархатному жилету висела цепочка, вероятно, бронзовая. Но что более всего изобличало в этих господах самых отчаянных львов своего квартала — так это было то, что от них пахло за версту пачули, и что они говорили во всеуслышание всем на французском диалекте. По крайней мере, один из них, проходя мимо меня, сказал другому: «Comme vous êtes plaisant, mon cher». Пройдя несколько раз по этой дорожке, я вышел опять к трактиру и остановился против дощатого балагана, у которого верхняя часть построена в виде сквозной галереи. В ней с правой стороны две женские куклы, в обыкновенный человеческий рост, в белых кисейных платьях и с букетами в руках, кружились на одном месте. С левой стороны другие две куклы небольшого размера возбуждали беспрерывный смех в толпе любопытных зрителей. Одна из них, представляющая лысого старика с красным носом, закидывала назад голову и пила из деревянного стакана, а другая, которую почтенная публика называла «экономкою», поминутно нюхала табак. Посреди галереи вертелись на кругу небольшие лодочки, в которых сидели посетители этого, по словам вывески, машинного парохода. Я подошел к дверям и прочел на них надпись «Вход в ботаническую галерею». «Ты, братец, хозяин этой комедии?» — спросил я у русского мужичка, который сидел при входе за небольшим прилавком. «Я, батюшка», — отвечал он, приподняв свою шляпу. «А что за вход?» «Пятак серебром. Вот тебе гривенник, любезный, только растолкуй мне, почему у тебя написано «Вход в ботаническую галерею»?» «А как же, сударь, ведь у меня там вертятся машинные боты». «А, вот что! Так, любезный, так, ты сам придумал эту надпись?» «Сам, батюшка», — отвечал русский механик, поглаживая свою бороду. «Мы уж давно в этом упражняемся. Да милости просим, пожалуйте, сударь». Я не мог воспользоваться этим приглашением, потому что торопился в Петровский парк. «Как это странно», — подумал я, идя к моим дрожкам. В Москве самые любимые гулянья простого народа — Ваганькова и Марьина роща. Ваганькова — кладбище за Пресненской заставой. Марьина роща — также старое кладбище в двух шагах от Сущевского кладбища. Одним словом, это место самых буйных забав, пьянства и цыганских песен окружено со всех сторон кладбищами. В этой Марьиной роще все кипит жизнью, и все напоминает о смерти. Тут среди древних могил гремит разгульный хор цыганок. Там, на гробовой плите, стоят самовар, бутылки с ромом, и пируют русские купцы. Здесь, у самой насыпи, за которой поднимаются могильные кресты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная песня. Кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа живых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тления, гуляет, веселится и безумствует, не думая немало о смерти. Что за чудная страсть у нашего простого народа веселиться на кладбищах? Отчего происходит это совершенное равнодушие к месту, которое должно бы возбуждать не веселье, не житейские помыслы, но чувство грусти и христианского умиления? Уж не остаток ли это наших языческих обычаев? В древние времена мы справляли тризну по усопшим. В наше время простой народ пьет вино и гуляет на поминках, почти так же, как на свадебном пиру. Следовательно, изменилось одно только название этого обычая. Быть может, в старину русский народ любил так же, как и теперь, сбираться в известные дни пировать на гробах своих предков и передал этот обычай своим потомкам. Я скорее хочу верить этому, чем думать, что наши мужички и ремесленный народ веселятся среди могил по какому-то грубому и безотчетному равнодушию к смерти, свойственному одним бессловесным животным. Рассуждая таким образом, я вовсе не думал встретить в этой же Марьиной роще неоспоримое доказательство тому, что есть люди, которые, наблюдая обычаи просвещенной Европы, стоят еще ниже в моральном отношении этих развратных мещан, гуляк-мастеровых и безграмотных мужиков. Пробираясь к моим дрожкам, я остановился против одного из трактиров, о которых сказал уже несколько слов моим читателям. На крыльце этого трактира в толпе цыган, которые пели плясовую песню, стоял молодой человек лет 30. Он присвистывал, приплясывал и, по-видимому, был в совершенном восторге от песни. Тут нет еще ничего странного, но вот что меня поразило. У этого молодого человека шляпа была обвернута крепом, а на обшлагах черного фрака нашиты широкие плерезы. Следовательно, он недавно, еще, может, несколько дней тому назад, лишился отца, матери или жены. И, несмотря на это, не снимая даже своего глубокого траура, приехал слушать цыган в Марьину рощу. Поглядев несколько минут на этого чудака, я сел в мою пролетку и велел кучеру ехать в Петровский парк, о котором порасскажу кое-что читателям не в этой, а в следующей книжке моих записок, если только эта следующая книжка выйдет, что, впрочем, совершенно зависит от приема, который сделают читатели этому первому опыту московских очерков. Может быть, весьма неискусных, но, если не ошибаюсь, довольно верных и чуждых всякого пристрастия.